Василий, короче, моя невеста попала в крайне неприятную и проблемную ситуацию. Сам понимаешь, что в таких случаях милицию не вызывают. В общем, ты берешь всю грязную работу на себя и говоришь, сколько это будет стоить. Да уж, дерьмовая ситуация. Странные знакомые Сергея заглянули в гостиную и бросили на меня такой холодный взгляд, что меня моментально окатило холодным потом. «Здрасте», — не к месту произнесла я и от страха поджала под себя ноги. Мужчины не посчитали нужным со мной поздороваться и, откинув покрывало, принялись рассматривать труп. «Серега, это мокруха! Серьезное дело!» — поморщился тот, кого Сергей называл Василием. «Была бы не мокруха, я бы к тебе не обращался. Самому мне с этим не справиться. Я обязательно вляпаюсь на пачку и еще больше или того хуже в тюрьму сяду. Я как-то с трупами возиться не умею, а девчонку жалко. Ей же срок по полной вкатят». «Серега, так ты ж понимаешь, что это недешево?» «Я заплачу любую цену. С этим нет никаких проблем. Выручайте, парни». «Дело очень рискованное. Можно сунуть его в багажник, отвезти к реке и бросить в реку. А можно закопать где-нибудь в лесу. Как скажешь, так и будет. Закопать в лесу намного надежнее. Его долго не найдут, если вообще найдут. А то, может, пролежит там, пока совсем не сгниет. Будет считаться без вести пропавшим». «Тогда лучше в лесу закопать», — согласился Сергей. «Я еще во время телефонного разговора понял твою проблему», — заговорил Василий. «Поэтому я приехал на тонированном джипе. Самое главное, чтобы нас гаишники нигде не тормознули. Машин ночью мало. Зато соседи спят, и люди по улице не шныряют. Никому нет никакого дела до того, кто и что из своей квартиры выносит. Тут везде свои плюсы и минусы. Василий, сколько стоит эта работа?» «Ты знаешь, если честно, я подобную работу никогда не проделывал. Обычно нам дают поручение кого-нибудь завалить, и тут цена колеблется в зависимости от личности и охраны объекта. Но этого кренделя уже завалили. В общем, нам остается его только довести до леса и закопать. От чужой мокрухи тоже непросто избавиться. Работа рискованная. Сергей, меньше чем за тридцатку мои ребята не будут с этим возиться. По рукам. Только у меня с собой денег нету. Давай завтра мой водитель тебе с утра нужную сумму завезет. Ты меня знаешь, поэтому у тебя нет необходимости мне не доверять. Если бы я тебе не доверял, я бы к тебе по первому вызову не сорвался. Завести деньги можно с утра. Мне нужны еще несколько покрывал и веревки. Через это покрывало уже просочилась кровь. Если бы нашлись большие мешки для мусора, это было бы просто шикарно». «У меня есть мешки для мусора», — крикнула я и, вскочив с дивана, бросилась на кухню за мешками для мусора. Запаковав тело в целлофан, они перевязали бельевой веревкой и, замотав сверху чистым покрывалом, вынесли из квартиры и понесли в джип. Как только Сергей закрыл за мужчинами дверь, и мы остались одни, я посмотрела на своего спасителя испуганным взглядом и совсем тихо произнесла: «Боже мой, это же 30 000 долларов! Ты не против, если я буду с тобой рассчитываться частями?» «Считай, что это мой тебе подарок», — усмехнулся Сергей и сел на кухонный стул. «Мне еще никогда в жизни никто не делал подобных подарков», — заметила я. «Значит, я оригинален, и ты запомнишь меня надолго». «Подарок недешевый. Мне не хочется себя чувствовать обязанной. Считай, что это компенсация за то, что я сбил тебя на машине». «Это альтернатива Ибице?» — попыталась пошутить я, но тут же осеклась, потому что хорошо понимала, что шутка совсем неуместна. «Только я хочу, чтобы у нас с тобой был уговор. Не болтай никому языком о том, что видела». «Кому я должна болтать?» — обиделась я. «Ну, мало ли, подружкам, например». «Я что, сама себе враг?» «Мое дело тебя предупредить, потому что я знаю хорошо, как вы, женщины, потрепаться любите. Если кто-то задаст тебе вопрос по поводу твоего адвоката, то ты ничего не видел и ничего не знаешь. Сегодня он будет предан земле. Туда же положат и ствол. Послушай, подними с пола свой халат и быстро ототри кровь. Будет лучше, если в твоей квартире не останется никаких следов, улики напоминания о том, что в ней было совершено преступление». «Да, конечно». Я бросилась в ванную комнату, набрала в таз воды и принялась уничтожать следы преступления. Сергей по-прежнему сидел на стуле и наблюдал за всеми моими действиями. Как только пол стал чистым, Я села напротив и подперла голову руками. «Странно, мы не убивали, а от трупа избавились. Мы просто оба подумали, что тебе так будет спокойнее. Кто-то хотел тебя подставить и серьезно просчитался. Было бы, конечно, неплохо, если бы ты еще раз мысленно перебрала все свое окружение и решила уравнение с одним неизвестным. У меня по этому поводу нет никаких соображений. В принципе, у тебя впереди еще целая жизнь, а это значит, что масса времени еще подумать». Жорж был приветливым и достаточно умным человеком. Он всегда помогал нам делать различные сделки и брал на себя всю юридическую сторону. Ума не приложу, кому понадобилась его смерть, да еще у меня в квартире. «Когда ты его видела в последний раз?» «Я разговаривала с ним по телефону не так давно. Он сказал, что с кем-то договорился по поводу того, чтобы освободили моего мужа, но я стала кричать, что он не получит никаких денег, и Пашка должен сидеть по полной. После этого я отключила телефон». «Крошка, кто-то из твоих знакомых сделал дубликат ключей от твоей квартиры, и ты должна признать этот факт. В любом случае, ты обязана быть готова к тому, что даже если ребята закопают тело твоего адвоката, его могут найти. Начнется расследование. Могут позвонить из милиции, и ты должна вести себя так, словно ничего не случилось, и ты не имеешь к тому, что произошло, никакого отношения». Я сидела, онемев от страха, думала о том, что произошло, и чувствовала, как меня кидает в дрожь. Сама мысль о том, что Сергей сейчас может уехать и оставить меня одну здесь, наводила на меня дикий ужас. Сергей словно прочитал мои мысли, посмотрел на часы и, как ни в чем не бывало, сказал: «Ну что, поехали?» «Куда?» «Ко мне. Ты же обещала Ладе вернуться». «Она мне не простит, если я приеду один. Да и тебе тут лучше не оставаться. Опасно оставаться в квартире, ключи от которой есть у убийцы. Ты предлагаешь мне еще раз крышу над головой? Я не жадный. Ну как, ты едешь?» Меня кидает в жар от одной мысли, что я здесь останусь.